Наступила тяжкая предгрозовая тишина. «Какая же может быть связь между мисс Френч и четырьмя девушками?» — спросил Мэйси. «Давайте выложим друг другу карты на стол». Я встал и приблизился к его письменному столу. «К сожалению, вас интересуют только выборы. Вы хотите, чтобы Старки во что бы то ни стало был избран мэром, а на остальное вам совершенно наплевать». Бэффилд вдруг прыгнул вперед и бросился на меня. Я успел уклониться от удара, упав на колени. Бэффилд потерял равновесие. Я отскочил в сторону и схватил стул, на котором до этого сидел, и принял стойку. Бэффилд задышал, как бегемот, и побелел от бешенства. Мэйси взорвался, вскочил и заорал на Бэффилда. «Сядь сейчас же! Заткнись!» Я опустил стул на место. «Если ты хочешь драться, что ж я готов?» — прошипел я. «Но это будет стоить тебе длинных каникул в госпитале». «Вы слышали? Прекратите сейчас же!» — снова заорал Мэйси. Бэффилд нехотя повиновался, вернулся к двери и снова стал жевать резинку с ненавистью, глядя на меня. Я пожал плечами и сел. «Будьте же благоразумны. Я выложил свои карты на стол. Но если это вас не устраивает, не будем говорить об этом». Мэйси уселся поудобнее в своем кресле. Он поднял свою сигару, упавшую на пол, внимательно осмотрел ее и снова засунул ее в рот. «Ну ладно, валяйте». «Вы не занимаетесь поиском исчезнувших девушек, — начал я, — и вы думаете, что это дело рук Старки, а с ним шутки плохи. Вот почему полиция бездействует. Копнув глубже, вы можете его здорово наколоть, ведь так? Это ж, черт возьми, ваша прямая обязанность, долг, наконец. Но раз вы поставили на кандидатуру Старки, естественно, вы самоустранились, вы же боитесь его?» Мэйси молчал. «Но Старки не убивал Мариан Френч. Вот в чем дело», — продолжал я. «Он также не имеет никакого отношения к исчезновению и тех других девушек, хотя все улики против него, но его подставляет кто-то. Этот кто-то убрал одну за другой четырех девушек, Диксона и Мариан Френч. Кто-то, кому выгодно это дело. Кому надо устранить Старки с дороги?» На физиономии Мэйси отражались попеременно и возникший интерес, и подозрительность, смешанная с недоверием к моим словам. «Что конкретно навело вас на эту версию?» «История с фотостудии Стоп-фото. Вы же верно знаете, Мэйси, что фотографии каждой девушки перед ее исчезновением почему-то выставлялась в витрине студии на Мюррей-стрит, так?» «Следуя логике, можно предположить, что фотографии были приманкой, их заманивали в студию и похищали. Но в этом деле кто-то действует с дальним прицелом, но вопреки логике. И ему выгодно повесить обвинение на Старки, и пока еще не ясно, почему в своих грязных целях похищали и убивали именно блондинок. Может быть, действия сексуального маньяка совпали с политической возней накануне выборов. Вот это я тоже попытаюсь выяснить. Я думаю, дело происходило следующим образом. Сначала убийца отыскивал объект. Фотографии в витрине меняли каждые 4 дня. Выбрав подходящую девушку, убийца вступал с ней в контакт, заманивал в пустующий дом, убивал жертву, а затем прятал труп. 3-жды он проделывал это. И сам же посылал фотографии жертв Диксону, внушив ему, что Старки используют принадлежащую ему студию в целях приманки для блондинок, ставших жертвами похищения. Этот кто-то был уверен, что Диксон опубликует и снимки, и свою версию в Кромвельской газете, и тем самым отвлечет внимание от убийцы и скомпрометирует Старки. Мэйси хмурился все больше. «А каким же образом этот тип достал фотографии, которые он послал Диксону?» «Очень просто. У каждой девушки, которую похитили, было при себе приглашение в студию. Такой голубой билетик. Этот билетик позволяет любому войти в студию и приобрести фотографию. В Стоп-фото обычно толпится народ, и человек, который выдавал фотографии, едва ли может запомнить всякого, кто выкупал эти снимки». Мэйси продолжал обдумывать каждое слово. «В В тот момент, когда он уже собрался что-то сказать, зазвонил телефон. Во время разговора он бросил на меня подозрительный взгляд, но тут же опустил глаза. Он отвечал на чьи-то вопросы односложными, ничего не значащими фразами. Опустив трубку на рычаг, он откинулся в кресле. «Ну что ж, ваша версия заслуживает внимания, но я думаю, все было не так, как это кажется вам. Ну ладно». «И кто же, по-вашему, все это проделывает?» Я пожал плечами. «Это я и пытаюсь установить. Единственное, что я понял, это дело никоим образом не связано со Старком. И вам это тоже отлично известно, Мэйси. А раз так, то полиция может расслабиться и начать действовать, не опасаясь никаких последствий». Мэйси взял листок бумаги и что-то нацарапал внизу. «Ну, а если предположить, что это дело рук Вольфа? Вот вы работаете на него, а если выяснится, что это Вольф, держу пари, вы не станете работать против него, разве не так?» «Я не уверен, что это Вольф», — сказал я. «Но даже если это он, меня это уже не остановит». Мэйси тем временем протянул листок Бэфилду. «Передайте это Джо». Я подумал, что эта бумажка не сулит мне ничего хорошего. Но что я мог сделать? Вырвать листок из рук Мэйси? Мне не терпелось узнать, что же Мэйси написал для какого-то Джо. «Мои люди только что схватили одного типа, которого мы искали». Мэйси не глядел на меня. Я прекрасно понимал, что это чистейшее вранье. Что же это было на самом деле, и что за этим скрывается? Мое чутье ничего не подсказывало мне, как я не старался угадать. «Ну, хорошо. Предположим, вы правы, Спенсер, но в таком случае где же трупы?» «А вы их искали?» — спросил я. Мэйси ничего не ответил. Нетрудно было догадаться, что никакие поиски и не велись. «Их стоит поискать, Мэйси. У вас есть свои люди, и вы обязаны приказать им обыскать весь город. Возьмите карту города, разделите ее на квадраты, поставьте по 10 человек на квадраты из отдела, ведь трупы не так-то легко спрятать. Это, конечно, не лучший выход, но другого я пока не вижу». «Окей. А куда подевалось тело мисс Френч, как вы думаете?» — спросил Мэйси задумчиво. «Вероятно, его вытащили черным ходом. Перекинули через ограду и увезли на машине. Дело нескольких минут. Я проверю, не осталось ли там каких-нибудь следов». Мэйси поднялся. «Ну ладно, договорились, Спенсер. Я буду искать трупы, опираясь на ваши сведения. Но я буду все же здорово удивлен, если это приведет к чему-нибудь. Ну, это все будет зависеть от старания полиции и желания добросовестно исполнять свои обязанности. Да, Мэйси. Вернулся я от двери. «Было бы неплохо сообщить Старке, что я лично не имею против него ничего. Мне кажется, этот тип снова что-то замышляет против меня». «Окей, я сообщу ему об этом». Мэйси многозначительно ухмыльнулся. Эта хитрая ухмылка не предвещала ничего хорошего для меня. Я вышел из комиссариата, спустился вниз и увидел Рега Филса. Он ждал меня и шагнул навстречу из темноты. «Как вы узнали, что я здесь? Я устал и был весь как выжатый лимон. Когда я подъехал к тому дому на Виктория-Драйв и увидел, что вас там нет, я сразу же решил, что вас увезли в полицию», — сказал он. «Ну что же все-таки произошло?» Я вкратце поведал ему о длительной беседе с Мэйси. «Не могли бы вы связать меня с Латимером? Он ожидает вас в машине в квартале отсюда. Вы считаете, что Старки не замешан в деле с похищением блондинок? Но разве не он убрал Диксона? Там же все сходится на Старки, не так ли?» «Да, и Мэйси это знает. Но мы об этом совсем не говорили. Если же Старки все же удастся захватить сделанные вами снимки, он будет невиновен, как ягненок. Мы нашли Латимера в машине. Рэг сел рядом с ним, а я проскользнул на заднее сиденье. Латимер сообщил, что он оставил Одри пока в редакции. Тогда в редакцию, — сказал я, — ей побыстрее». «Значит, это не только похищение, но и убийство, — уточнил Рэг, когда Латимер включил зажигание. «Да, чудовищное убийство, — подтвердил я. Тоска и грусть, смешанные с ненавистью к убийце, охватывали душу. Бедная, прелестная девочка, лучше бы она уехала и занималась бы тонким бельем. «Мы высадим вас у типографии, Рек», — жестко сказал я редактору. «Интервью с Мэйси мы пока оставим в покое, пока. Если же он нас обманет, у нас уже готовые наборы, мы его опубликуем непременно». «О, это совсем нелегкий хлеб заниматься с вами журналистикой», — бросил Рек расстроенно. «Вы даже и сами не всегда знаете, чего хотите». Я засмеялся. «Сейчас-то знаю. Все, что произошло сегодня, это только капля, переполнившая чашу терпения. Я сделаю все, чтобы поймать убийцу, клянусь в том. Хотя, возможно, больше в своей жизни мне не придется ничем заниматься, ибо это будет последнее мое расследование». Некоторое время мы молчали. «Вы знаете, — наконец сказал Рек, — я просто не могу себе представить, что она мертва. Она была чудесной девушкой». «Да, Мариан действительно была чудесная девушка. Вот именно поэтому это расследование становится моим личным делом». Латимер остановил машину перед зданием типографии, и Рек вышел из нее. «Опишите все в деталях, как я вам рассказал, но да не мне вас учить». Я пересел вперед на сиденье рядом с Латимером. «Мне нужен небольшой спокойный отель», — сказал я ему. «Есть такой в этом треклятом городишке». Нед ответил, что Палас — вполне приличный отель, тем более, что он неподалеку от здания редакции. У отеля и в самом деле был неплохой вид. Подъехав к редакции, я сказал, что он может возвращаться домой. Он окликнул меня, когда я уже входил в здание. «Да, я совсем забыл вам сказать. Я кое-что узнал о Старке. У него вполне железное алиби на ту ночь. Вам не удастся повесить на него убийство Диксона». «Да я и не очень-то надеялся на это. У него есть крутые парни, беспрекословно выполняющие приказы хозяина. Спасибо. Я уж хотел было идти. Я не знаю, заинтересует ли вас то, что Эдна Вильсон — его дочь.